Не имея других собеседников, он сел и обратился к МВМ. «Это последнее убежище. Мы прошли всю станцию. Где же остальные?» «Думаю, правильно предположить, что костюмы там же, где их владельцы, хотя я не представляю себе, в каком они состоянии. Костюмы явно не спасли этих двоих несчастных. Мы можем, по крайней мере, исходить из предположения, что и костюмы, и их носители полностью уничтожены. Даже в этом случае, — заметил Эван, — их сигнальные приборы должны быть целы. Нет ничего надежного в этом мире. Если их кто-то сожрал, то их приборы могут быть в желудке какого-нибудь поедателя трупов далеко от станции». Эван вздохнул. «Я не хотел бы, чтобы подтвердилась не моя, а эта гипотеза. Во всяком случае, надо посмотреть, кого не хватает». Зажегся экран на визоре. Техник по обеспечению Арам Хьюмула и ксенобиолог Мартин Афимерт. Эван подумал. «Есть еще одна возможность. Если в момент катастрофы они были вне стен станции, занимаясь, например, полевой работой, то могли выжить. Почему же они тогда не вернулись? Может быть, несколько причин. Например, из страха. Может быть, они травмированы и где-то ожидают помощи. Или боятся, что те, кто разрушил станцию, все еще где-то поблизости. Здесь большая часть приборов в хорошем состоянии. Речь идет не об энергии. С приверженностью местных форм к жизни, к редким металлам и минеральным солям, представляю себе, что они сделали с генератором. Может быть, поэтому так вышло и с защитными стенами. Может быть, не было возможности остановить вторжение, потому что энергия уже была отключена, включая дублирование. Возможно. Специально на этот случай внутри у меня встроен локатор сигнальных устройств, но его радиус... «Я знаю, я знаком с характеристиками». Он посмотрел вокруг на кристаллический лес, думая, как здесь много всего этого, в том числе вне поля его зрения, несмотря на хаусдорфовые линзы. Лучшего места для поиска сигнальников, чем башня обозрения, не найти. Можно подключить сканирование на 360. Используйте все время, необходимое для этой работы. Исключительное сканирование не рекомендуется. Времени на подзарядку достаточно, дни длинные, а больше солнца и желать нельзя. Кроме того, у нас там много резервной энергии. Знаю, но я запрограммирован на осторожное экстрарасходование. Ну, только один раз. Эван заметил какое-то движение. Несколько десятков мелких летающих тварей велись у его ноги. Они были желтые, с малюсенькими зелеными глазками и спиральными крылышками. Длина их челюстей была вдвое больше длины их туловища. Они тщетно бились от дюралей комплекта. Эван смахнул их, поймав одну, и посмотрел на нее на цвету. Она пыталась вырваться с громким писком. Он придавил ее. Она как бы раскололась в руке. Звук затих. Между тем комплект выдвинул светящийся металлический прут. Он сложился в прямоугольную антенну. «Сканирование началось», — сообщил комплект, хотя это и так было ясно. Эван ждал и думал, пока техника работала. Значит, морские звезды с соляной кислотой в животе. Стеклянные волокна, разбивающие кости. Все необъятные возможности продвижения по службе, связанные с визитом на призму, померкли перед безопасностью родного дома. Скорее бы покинуть этот проклятый мир. Он думал удивить друзей и коллег выдуманными рассказами о своих приключениях в чужом мире, если ничего о нем толком не разузнает. Сейчас не до этого. Он не настолько понял призму, чтобы оживлять компании своими рассказами. Один сигнальник, засечен недалеко, перебил его размышления комплект. Эван кивнул, подумав, сможет ли комплект правильно истолковать это движение. Он направился к разбитому окну, последний раз поглядел на мертвых и начал спускаться тем же путем. Огромные шаги быстро донесли его до границ станции. На небольшой полянке с голубыми роторами он нашел костюм 23 вместе с хозяином. МВМ направил свет на ленты, скрещенные на его груди, анализируя частоты слабо пульсирующего сигнальника. «Арам Гумула». Эван кивнул и нагнулся над телом. Хорошо, что сигнальник был на запястье, потому что все остальное было расплющено.